Глава 26. Немой бой. Мила давно проснулась и ходит кругами. А я отсыпаюсь за всю поездку. И, наверное, уже обед. А глаза не открываются. «Не буди Полю!» Слышу периодически мамин голос. Милка шуршит рядышком. И, видимо, не выдержав, тихо забирается мне на спину. Заглядывает в лицо. Оттягивает вверх пальцем мне века. «Поля!» «Мил!» Зажмурившись, отворачиваю лицо в другую сторону. «Вот что нашла!» Что-то с тихим металлическим стуком сыпется на подушку. Приоткрываю глаза. И не сразу понимаю, что это за серебристые штуки. Фокусируюсь, отрывая лицо от подушки. «Так это же...» «Вот из губы серьга, вот из брови!» «Где ты их взяла?» «Лопатой снег копала у лавочки». Присаживаюсь, с тяжелым сердцем разглядываю его по брякушке. В груди все так же висит камнем. Обиды нет. Есть какое-то оглушающее чувство растерянности. Словно сбили бейсбольной битой на первой попытке взлететь, когда только захлебнулся от чувства полета. И от удара контузило. Трогаю металлические острые пики. Я их целовала. «Зачем ты снял их? Зачем оставил тут?» «Как будто жертвоприношение». «Мне?» «Зря. Нет, Денис. Этого теперь недостаточно. И прийти тут посидеть в темноте недостаточно тоже». Достаю ватный диск и свои духи. Аккуратно и дотошно протираю его пирсинг. Убираю шкатулку. «И чё теперь?» С любопытством заглядывает мне в лицо Милка. «Это корниенки же штучки». «Ничего. Пойдем завтракать». Мама кормит нас кашей, расспрашивает про поездку. Не рассказываю про экскурсию в страну мумитролей и поездку в аквапарк. Иначе Мила будет рыдать. Рассказываю только спортивно-соревновательную часть. «А у вас как дела?» «А я на празднике в салон устроилась. Сегодня такой поток корпоративов. Заработаю хоть немного перед Новым годом. Через час как раз поеду». «А Мила с кем?» «Надеюсь, с тобой». «Мам! Ну, папа меня обещал взять на аэродром». Смотрю на часы. «Какой еще аэродром? У них сегодня прыжки с парашютом. Он мне обещал, что как только исполнится 18...» «С ума он сошел!» Бросает с грохотом ложку в раковину. «Это такая нагрузка на позвоночник! Нет!» «Все нормально с моим позвоночником. Тем более я прыгаю с инструктором, и он принимает удар при приземлении». «Да я вообще не понимаю, как его угораздило такое пообещать?» «Это был компромисс, мам. Или я сама, или под его присмотром и с его инструктором». «Шантажистка, вот буду теперь переживать. Как работать?» «Мам, там опытный десантник. У него больше 1000 прыжков». «А если не раскроется?» «Есть запасной, прекрати». «Нет, я сейчас отцу позвоню». «Ну, позвони. Я тебя дома запру». «А Поле по балконам сиганет, как в прошлый раз!» Заступается за меня сестра. «Я этот балкон?» Сердится мама. «Автогеном отрежу!» «Ты опоздаешь, собирайся!» Напоминаю ей. «Надеюсь, будет нелетная погода. Но на улице штиль и солнечно. А значит, прыжкам быть». «Мил, поедешь смотреть, как я с парашюта прыгаю?» «Я тоже хочу! Можно мне тоже?» «Вот исполнится 18. Попросишь папу?» Подмигиваю ей. Уже в такси я понимаю, что идея взять Милу не самая классная. Кто за ней там будет смотреть, пока у меня будет инструктаж и прыжок? Отец рассердится. Ему там точно не до нее будет. У него там взвод бестолочей и один клоун. Такси нас высаживает на въезде. За шлагбаумом. А отец встречает. «Так...» Растерянно смотрит на нас. Дома оставлять не рискнула. Развожу руками. «Полина, это не детский центр. Это зона повышенной опасности. Как ты себе это представляешь? У пацанов сегодня первый прыжок. Я как нянька при них должен быть». «Давай ее к лавочке приклеим». Достаю из кармана клей-момент, которым реанимировала в дороге рюкзак. «Смешно». Скептически. Вдали появляется военный автобус. «Папа, я буду послушная!» Изображает кота из Шрека Мила. «Короче, вон в тот ангар идите, там инструктор. Скажешь, Малышкина, Мне надо взвод встретить, потом разберемся. Ангар огромный. Инструктор — довольно молодой мужчина, чуть за 30. «Игорь!» — тянет он руку. «Полина!» — пожимаю. Общаясь, держу крепко за руку Милу, потому что вокруг парашюты. И не дай бог ей там что-нибудь дернуть или пошевелить. Кто-то может не раскрыться в небе. «Ну, зачем тебе этот прыжок?» С недоумением улыбается. «Перепугаешься. Свободное падение – сомнительное удовольствие и для закаленного мужчины. После него и парение не всем удовольствие приносит». «Мне принесет и то, и другое. Гарантирую». «Удар при приземлении будет как от прыжка со второго этажа. Я, конечно, возьму его на себя. Но в прыжке может разное случиться. И ты тоже должна быть к нему готова». «Легко. Второй этаж не проблема». «Пробовала?» – смеется. «Конечно. Расскажешь?» Улыбка становится еще шире. «Игорь, я КМС по самбо. В следующем году мастером буду. Первое место по стране в наилегчайшем весе брала. Не сомневайся во мне. У меня серьезные тренировки». «Вау!» Насаживается он, замолкая. Расставляя парашюты, тайком разглядывает меня. Улыбаясь, закатываю глаза. «На крыле моем с тобой полетим. Покажу тебе класс», обещает он. «Здорово. Спасибо, Игорь». «Что за мешки?» интересуется Милка. «Парашюты». «Ты глупенькая», цокает она. «Парашюты белые и большие, как простыня, только грибом». Краем глаза ищу кого-нибудь из персонала, чтобы уговорить присмотреть за Милой. Но все очень заняты и куда-то спешат. Ни одной женщины. Присев на лавочку, обнимаю ее, заваливая спиной на себя. В ангаре прохладно. Отец заводит взвод. Сержант строит солдат. Я знаю, что Денис там, среди них, но не смотрю в их сторону, стараясь дышать глубже. У меня здесь свои дела. Я не трус менять свои траектории и прятаться не буду. Но мы в параллельных реальностях теперь. «Корниенко!» Слышу голос отца. «Шаг из строя!» Я слышу этот шаг. «Корниенко!» Теребит меня Мила. «А я на себя кастрюлю перевернула, а он меня спас!» Бормочет параллельно с отцом. «Корниенко с прыжков сегодня снят. Взвод, туалет там. 20 минут у вас до инструктажа. Вольно!» Отец идет в нашу сторону вместе с прапорщиком. «Можно вопрос, товарищ капитан?» Догоняет их Денис. В форме он крупнее и скорее классически красив и статен, чем неформален и стилен. В груди ломит. Но я дышу. «Можно? А почему я снят-то вдруг? А может, у тебя твой нестабильный мотор в полете откажет, откуда я знаю? Подумаешь еще об одном человеке?» «Все нормально с моим сердцем, я хочу прыгнуть». «Это меня и напрягает, Корниенко, что хочешь. Вдруг решишь не дергать колечко? Ты же у нас нервный, а мне потом за тебя отвечай. Поэтому снят». «Да что за бред? Единственное развлечение, и то мимо. Нечестно. Дай-ка сюда свою конечность верхнюю». «Зачем?» «Затем пульс измерю». Отец берет его за запястье, засекает секундомер. Встречаемся с Дэном взглядами. Его губы растерянно вздрагивают и сжимаются. Не моргая, смотрит мне в глаза. «Корниенко, ты чего, мля?» Отдергивает, как ужаленный от него пальца отец. «Издеваешься? Я так быстро считать не умею. У тебя приступ, что ли, сердечный?» Папа прослеживает его взгляд на меня. «Вот ты проблемный», — вздыхает. «Короче, будешь сегодня усатым нянем, раз уж в этой ипостаси отличился». Отец привязывает к его запястью резинку 1.2 метра длиной. Второй конец привязывает к запястью Милы. «Головой отвечаешь, понял?» «Понял», — хрипит Денис, сглатывая. Мила всовывает руку в варежке в его кисть. «Между нами такой густой болючий воздух. Нам обоим тяжело его вдыхать». «Полина, пойдем!» — зовет отец. Я прохожу мимо Дениса. Воздух сгущается, магнит в груди просыпается и, ломая ребра, тянется к нему. Очень-очень мощно и больно ломая ребра. И сердце тоже захлебывается. Измерь сейчас отец и мой пульс, вердикт был бы таким же. Отвожу взгляд. И, побеждая это магнитное поле, прохожу мимо. Мне жизненно необходим этот прыжок. Пусть адреналин заглушит и выжгет этот чертов магнит. а у Дениса не заглушит. И мне его жаль. Оборачиваюсь рефлекторно на выходе из ангара. Стоят, держась за руку с Милой. Смотрят меня вслед. Хочется вернуться и врезать ему, чтобы разбить опять эту броню. Но я не буду. Это не мой бой. Пусть сам.